Я проснулся от внутреннего толчка и столкнулся взглядом со взглядом сидящего на краю дивана Гонсалеса. Двух девчонок, которые оказались моими соседками и которых я вчера толком и рассмотреть не успел, в каюте не было. «Доброе утро!» — сказал Гонсалес. «А что это ты в куртке спишь?» «Доброе утро!» — я протянул руку за снаряжением, и пальцы нащупали пустоту там, куда я все сложил вечером. «Что за шутки?» «Никаких шуток!» — Гонсалес встал и сделал два шага назад и в сторону, а в каюту вошел на ходу, беря меня на прицел, парень с винтовкой. Но и это было не самым неприятным. Куда неприятнее оказался вошедший следом рыжеволосый, широко улыбающийся парень. Я обмер, внешне оставаясь спокойным. «Он?» — коротко спросил Гонсалес, не сводя с меня глаз. «Он!» — ответил Мэнни, продолжая улыбаться. «Но каков маскарад! Олег Верещагин, король поединков!» «Дерьмо не тонет!» — пробормотал я, вот уж точно. Мне было досадно, не страшно. Да чего же везет на поганые встречи? Я сдернул с волос стяжку, выругался шепотом, залез за ворот куртки и, оборвав подкладки, бросил их на пол. «А девчонка была симпатичная», — хмыкнул Гонсалес. «Ну да ничего», — он дружески улыбнулся мне. «У нас тут есть любители, побудешь еще девчонкой. А как надоешь, отправим тебя к машине». «Гонсалес, идиот!» — крикнул Мэнни. Он больше не улыбался, его лицо стало уродливой металлической маской. «Убей его! Сразу, сейчас! Не играй с ним! Не говори с ним! Ты не знаешь, на что он способен!» Гонсалес не успел ответить. В каюту ворвался блондин Роб. Мельком глянув на меня, он закричал: «Капитан! Урса! В 3 километрах отсюда не меньше 300! Идут в нашу сторону!» «Взлет!» — небрежно махнул рукой Гонсалес, и Роб исчез. Я засмеялся и сел на диване удобнее. И если Гонсалес изумленно уставился на мое смеющееся лицо, то Мэнни помертвел, а потом, бросившись ко мне, схватил за отвороты куртки. «Что ты сделал, русская сволочь?» «Да ничего особенного», — я не пытался освободиться. «Но взлететь вам вряд ли удастся. Я, конечно, не рассчитывал на Урса, нет. Но тут вокруг в скалах прячутся около 50 ребят. Еще я советую расковать ваших пленных и раздать им оружие. Все вместе мы можем справиться с Урса, а личные счеты сведем потом». «Что он несет?» — нетерпеливо спросил Гонсалес. «Капитан!» — Роб снова влетел внутрь, зацепившись за косяк рукоятью сабли. «Капитан! Что-то с машиной! Мы не можем набрать мощность!» «Увы!» — я развел руками. «Решайте скорее, или Урса, или мы!» «Роб!» — Гонсалес повернулся к блондину. «Пленных освободить! Оружие раздай! Быстрее!» И он выскочил наружу. Мэнни смотрел на меня сумасшедшими глазами, полными больной ненависти. Я уже успел заметить в углу свое оружие у входа, но сидел спокойно. «Не радуйся», — сказал Мэнни, облизнув губы, и обнажил меч. «Для тебя все кончено». «Мэнни», — я оставался неподвижен, — «это ты убил Андрея?» «Я», — ухмыльнулся он, — «за наших, которых убили вы, и я сделал это с наслаждением, но тебя я прикончу еще с большим наслаждением». Меч взлетел, но меня на диване уже не было. Оттолкнувшись плечом, я прокатился по полу сбоку от Мэнни и в кувырке, вырвав палаш из ножен, тем же движением метнул его в американца. Мэнни швырнула к стене, пришпилив к ней. Меч упал на пол. Покачав головой, я поднялся, неспешно начал застегивать ремни, потом нагнулся за сапогами. Мэнни, слабо икая, смотрел на меня умоляющим взглядом. Рукоять палаша торчала у него справа под ребрами. «Вот так!» Я затянул ремни и выпрямился. «Извини, времени на поединок не было, а это я взялся за палаш. Мне нужно». «Не надо», — попросил Мэнни, цепляясь за мою руку. «Я не хочу, ради всего святого». «Все справедливо, Мэнни», — я покачал рукоять палаша с наслаждением, наблюдая, как каждое движение вызывает судорогу боли во всем теле американца. «Никто не просил тебя становиться тем, кем ты стал. У тебя даже второй шанс был». «Больно, да? Но ты снова нашел мерзавца, к которому можно было прибиться. Так на что ты жалуешься?» Слезы текли из глаз Мэнни, рот его перекосился. Улыбаясь, я неспешно потянул палаш, придерживая у стенки левой рукой бьющееся тело. Мэнни выплевывал кровь и булькал. «Знаешь, за что я люблю этот мир?» — осведомился я. «За то, что в нем таких, как ты, можно просто убивать». Я выдернул палаш и убрал руку. Мэнни упал в лужу крови и еще какое-то время возился, пока я вытирал об него палаш. В коридоре я столкнулся с Гонсалесом и придержал его за плечо. Улыбаясь, сказал в его сумасшедшее лицо, «Мэнни лежит в каюте, я его зарезал, как свинью». И перед смертью он остался трусом, каким и был всегда, выл и скулил. «А тебя я убью после боя, сволочь». Над полем боя мерцание свеч, то звезды горят все краше. Здесь будет каждому щит и меч, когда придут наши. Здесь будет каждому щит и меч, когда придут наши. Усни, укрывшись моим плащом, и не опасайся кражи. Здесь будет каждому хлеб и дом, когда придут наши. Здесь будет каждому хлеб и дом, когда придут наши. Пойми изломы речных дорог, и спей из славянской чаши. Здесь будет каждому свет и Бог, когда придут наши. Здесь будет каждому свет и Бог, когда придут наши. Ведь я тебе не скажу в упор, стоят по дороге стражи и где-то слушают приговор в тюремных подвалах наши. Над полем боя мерцанье свеч, то звезды горят все краше. Здесь будет каждому щит и меч, когда придут наши. Здесь будет каждому щит и меч, когда... Стоя возле камня, я переодевался почти с наслаждением. Даже не думал, что будет так приятно избавиться от девчоночьих шмоток. Танюшка стояла рядом. Собственно, все стояли рядом. Дальше или ближе, и наши, и ребята Герберта, и вчерашние рабы, обалделые, но сжимающие в руках оружие, и банда Гонсалеса. Урса, кстати, тоже уже было видно. Они вываливали толпой из-за скал в полукилометре от нас. «Олег! Тебе!» — подошел Сергей с обнаженным палашом в руке. «Один из этих! Я уже издалека увидел этого!» «Это был Роб! Кстати, к этому блондину у меня почему-то особой неприязни не было. Американец приближался быстрым шагом, держа в руках сабли. Мои расступились, но неохотно». «Привет!» — сказал Роб, подходя. Он почему-то тяжело дышал, словно бежал долго и упорно. «Да виделись уже сегодня!» — весело ответил я, шнуруя ремни сапог. «Тань, принеси бригантину, пожалуйста!» «Сейчас будет драка!» — Роб покусал уголок губы. «Наши и люди Герберта и...» «И рабы!» — добавил я. «Ваши рабы, да?» «Наши рабы!» — повторил Роб. «Урса же идут, Олег!» «Ай, как интересно!» — восхитился я. «Урса идут! А раньше не ходили?» Роб молчал, глядя мертвыми глазами, а я поднялся. «Ладно, урса идут, и мы пойдем себе!» Схватка в самом деле готова была вот-вот начаться. Если бы не Урса, я бы сказал, что она плохо кончится для бандитов Гонсалеса, но только сейчас она готова была плохо кончиться для всех. Роб свернул к своим, а я прошел между отрядами, их разделяло шагов 10, не больше, и встал посередине. Огляделся, словно только что свалился сюда с неба, зевнул. Слева и справа блестела сталь, оскаливались зубы, сверкали глаза. «И чё это вы тут затеяли?» Полюбопытствовал я. «Не вовремя!» «Олег, уйди!» — крикнул Герберт. «Все по чести! Они это заслужили!» Его люди поддержали Герберта злым гулом. Я увидел, что подходит Танюшка, подставился под бригантину, потом попросил ее помочь застегнуть крючки. За нами внимательно и слегка недоуменно наблюдали с обеих сторон, и я, храня спокойное выражение на лице, про себя с усмешкой отметил, как ярость все больше сменяется недоумением. «Что ты там сказал?» — уточнил я у Герберта. «Заслужили? Да кто спорит?» Я кивнул в сторону Урса. «Если только вот они...» «Вообще, как вы думаете?» — я обращался ко всем сразу. «Они подождут, пока мы свои дела закончим, или сразу навалятся?» Ответом мне было молчание. «Пошли!» — я махнул рукой. «Пошли, пошли! Сначала Урса, а личные счеты потом!» «Потом!» И, не оглядываясь, пошел к своим.